Они вышли на Пятую авеню и пересекли холл огромного отеля на краю парка. На верхнем этаже их усадили за столик у окна, из которого открывался захватывающий вид. Они отведали все незнакомые ей лакомства, однако на десерт у нее не хватило духу. «От этого я поправлюсь только послезавтра», — сказала она, сдаваясь и выбирая шоколадное суфле. В 11 часов вечера они вошли в Центральный парк. Было тепло. Они погуляли по аллеям под фонарями, посидели на скамеечке под раскидистой ивой. Лукас снял пиджак и укрыл Софии плечи. Глядя на белокаменный мостик над аллеей, она сказала: «В городе, куда я хотела тебя перебросить, есть высокая стена. Люди пишут свои желания на клочках бумаги и оставляют их между камнями. Забирать их никто не вправе». Бродяга, тащившийся по аллее, поздоровался с ними и исчез в темноте под мостиком. Стало тихо. Лукас и София смотрели на небо. Огромная луна лила на них серебристый свет. Их руки переплелись. Лукас поцеловал Софии запястье и, вдыхая аромат ее кожи, прошептал: «Одно мгновение тебя стоит вечности». София прижалась к нему. Под блаженным покровом ночи Лукас любил ее с неутолимой нежностью. Джуэлс вошел в больничный корпус и незаметно приблизился к лифтам. При желании ангелы-контролеры умели превращаться в невидимок. В кабине он нажал кнопку 4-го этажа. Когда он проходил мимо помещения для дежурных врачей, медсестра не заметила силуэт, скользивший по темному коридору. Он остановился перед дверью палаты, поправил свои клетчатые твидовые брюки, тихонько постучался и на цыпочках вошел. Отодвинув занавеску, за которой спала Рен, он присел к ней на койку. Он узнал пиджак на вешалке, и взор его увлажнился. Он погладил Рен щеку. «Я так соскучился по тебе», — прошептал Джуэлс. «Эти 10 лет без тебя были слишком долгими». Он поцеловал ее в губы, и зеленый дисплей на ночном столике подвел под жизнью Рен Шеридан длинную непрерывную черту. Тень Рен вознеслась над койкой, и они исчезли вдвоем рука об руку. В Центральном парке была полночь. София уснула у Лукаса на плече. И был вечер, и было утро. День 7. В Центральном парке подул легкий ветерок. Рука Софии соскользнула на спинку скамейки. От утреннего холода ее пронзила дрожь. Во сне она попыталась спрятать голову в воротник плаща, подобрала колени. Бледный свет зарождающегося дня проникал под ее смеженные веки. Она отвернулась, продлевая забытье. Неподалеку за деревом раздался птичий крик, она узнала взлетающую чайку. Она потянулась, пальцы попытались нащупать бедро Лукаса. Рука наткнулась на пустоту. Упала на деревянное сиденье. София открыла глаза. Это было пробуждение в полном одиночестве. Она позвала его и не получила ответа. Она встала и огляделась. Аллеи были пустынны в непотревоженной сверкающей росе. «Лукас! Лукас! Лукас!» С каждым повтором ее голос становился взволнованнее, хрупче, тревожнее. Она крутилась, как волчок, выкрикивая его имя, пока головокружение не заставило ее схватиться за скамейку. Трепет листвы возвещал, что единственный свидетель ее пробуждения — утренний ветерок.